Глава 17. Было ли любопытно Оливии сунуть нос в личные вещи Ракаэля? Да, бесспорно. Вот только ничего интересного там не было. Все было до безобразия скучно и знакомо. Оружие, оружие, оружие, форма и немного повседневной одежды, самая малость. И эта малость была в самом нижнем ящике и ждала своего звездного часа. Ведь девушка не могла припомнить и дня, когда видела мужчину одетым во что бы то ни было, кроме формы. Быстро потеряв интерес, девушка вспомнила об одном неоконченном деле, и сейчас самое время было им заняться. Оливия надеялась, что Милара проснулась, и тут мысли девушки немного запнулись, когда предположение о том, что она могла быть не одна, вспыхнуло в сознании. Немного помедлив в коридоре, она решила, что стук в дверь решит все вопросы сам собой, а там ее либо впустят, либо тактично попросят зайти потом. Стук в дверь спугнул служанку, протирающую пыль за поворотом. Ее белая повязка мелькнула и исчезла за углом. «Да?» — за дверью раздался полный надежды голос Милары, и Оливия засмеялась. Нет, она явно была одна, но не теряла надежды. Конечно, ей было жаль разочаровывать девушку своим появлением, но рыжего дракона, единственного, кто сейчас бы ее порадовал, она не захватила. «Ох, это ты!» — разочарованный голос выдал Милару с головой. «А ты ждала кого-то другого?» Оливия захлопнула за собой дверь и подмигнула. Хозяйка комнаты еще была в кровати, смущенно отодвигая в сторону поднос с завтраком, на котором стояли две чашки. Оливия не стала еще больше вгонять в краску девушку своими вопросами о ее утреннем госте, сделав вид, что ничего особенного и не заметила. «Милара, я же к тебе пришла не только доброго утра пожелать». Оливия решила начать сразу, пока один рыжий снова не появился и не оккупировал девушку. «Да? А чего?» Девушка заметно напряглась, готовая услышать что-нибудь неприятное. «Милар, не переживай». Оливия тепло улыбнулась девушке и присела на краешек кровати, оправив юбки домашнего платья. «Помнишь, я вчера просила тебя рассказать о своем прошлом?» «Да». Захлопав ресницами, Милара испытала видимое облегчение и повеселела. И Оливия была рада, что воспоминания о прошлом больше не висят черной тучей воспоминаний над душой девушки. «Меня спас Закур. Помнишь, я о нем рассказывала?» Руки девушки начали комкать одеяло. «Тот, который и воспитывал тебя, да?» «Да. Ему тогда пришлось испытать на себе гнев сородичей, но он никогда не ставил мне в упрек то, что из-за меня его стали сторониться. Гномы вообще очень подозрительны». «А как он тебя нашел? Где?» «В одном из песчаных тоннелей». «Песчаных?» «Да, знаешь, в таком, с поверхности земли, в который попадает песок, зыбучие места на поверхности, можно сказать. Гномы берут из таких мест песок для быта и строительства. И вот на одной из таких горок песка я и лежала, завернутая в какие-то тряпки и голосившая так, что Закур признался, шел чисто из желания наконец прекратить эту пытку. Говорил, что и не планировал оставлять меня у себя, но как только взял на руки, я замолчала, то больше не смог никому отдать. А те тоннели случайно не были около пустынных земель?» Милара нахмурилась и чувствовала, что она долго подбирала слова. «Понимаешь, у гномов нет такого понятия, как политическое деление мира. Они, честно говоря, всех кроме себя чуть ли не за отсталых считают, потерявших истинную цель и жизненный ориентир». «Как самонадеянно!» — вставила снежная драконица. Милара пожала плечами, отводя глаза. С одной стороны, она чувствовала себя неудобно, как будто критиковали ее народ и ее принципы. Ведь она выросла среди гномов и знала о других расах и видела карты мира только из редких книг, что давал ей Закур. Он понимал, что будущее девушки не может быть связано с гномами, и всячески обучал и помогал ей видеть мир по-другому. «Они такие, У них есть карты ископаемых, месторождений, своих подземелий. Под землей они считают себя полными хозяевами и даже не думают о том, что там наверху. Или, как в случае с пустынными драконами, они достигают договоренностей. Гномы не лезут в подземное царство, а пустынные не посягают на их лабиринты. И что? Неужели ни одному гному не любопытно, что там наверху? Милара задумалась. Ее взгляд опустился вниз, пробежался по чудаковатому орнаменту одеяла и остановился на голубых глазах драконицы. Знаешь, я раньше тоже задавалась этим вопросом. Я была одержима верхним миром, бредила им, видела сны, где я живу под голубым небом, а потом поняла, что это для них недопустимо. Даже думать о том, что ходить под солнцем лучше. Вот ты же была в туннелях, ты же чувствовала? Что я чувствовала? Оливия даже не пришлось вспоминать. Чувство нехватки воздуха и давящих стен возникло само собой. У меня до сих пор мурашки от этого места. Я не понимаю, как можно быть без теплых лучиков, без свежего ветра, без неба. Да я бы сошла там с ума. Вот. А они думают в точности, да наоборот. Оливия задумалась над незавидной участью бывших пустынных драконов. Ведь они были вынуждены уйти под землю, видя только ночное небо и летая под светом звезд. Могла бы она пойти на такое? Оливия не хотела об этом даже думать. У пустынных не было выхода. А теперь положение вещей стало еще хуже. Но если ты интересовалась, как ты говоришь, верхним миром, то ты немного представляешь, что над головой у тех или иных мест под землей? Так? То место, где тебя нашли, оно в землях пустынных? Почему ты спрашиваешь? Милара вскинула на нее требовательный взгляд, поняв по моему тону, что ответ крайне важен. У меня есть подозрение, кто твой отец. Оливия все же призналась девушке в своих догадках, но пока не собиралась озвучивать, кто именно. А вдруг это бы оказалось напрасными надеждами? Ей бы не хотелось, чтобы девушка тешила себя призрачными иллюзиями, но и скрывать, почему она задает такие вопросы, она тоже не могла. Но и этого, казалось бы, компромисса хватило на то, чтобы в глазах девушки отразилось такое море разных эмоций, что Оливия подумала, а не поспешила ли она с признанием. Каково это, по прошествии многих десятков лет, знакомиться с собой заново? Как минимум, чудно, как максимум, говорит о сумасшествии. Но Рокаэль не считал себя ни чудаком, ни тем более сумасшедшим. Да, он признавал, что чувства двигают им, но не мог им противиться. Его ледяная крепость хладнокровия растаяла, каменная стена самообладания рассыпалась в крошку, но вот характер у него испортился. О, да. Раньше, как бы не хотелось признаваться в этом самому себе, он был предсказуем, а теперь он даже сам не знал, что выкинет в следующий момент. Интересная штука — это любовь. Ты не только ведешь себя как другой человек, ты ощущаешь себя другим. Разве раньше он бы ни за что не расколол этот амулет? Он был выше этого. Он бы презирал того, кто так не уверен в себе, что готов устранить даже призрачный намек на бывшие отношения возлюбленной. И теперь выходило, самый неуверенный здесь он. Что же ему теперь? Презирать самого себя? Нет. И этого он делать не собирался. Хотя даже не испытывал ни малейшего сожаления, когда раскалывал алый круг на две половинки. Как послание, как предупреждение, как вызов. Он воткнул клинок в двери покоев Маркеля и положил два полукруга на лезвие. Огненный дракон должен был понять намек. Если у него так же кипит кровь, как и у снежного дракона, то очень скоро они разберутся с этим. Уж лучше бы Маркелю унести отсюда свою огненную задницу. Оливия оттягивала эту встречу как могла. Находила себе сотню неотложных дел, заедала паузы или просто занимала себя заботами и сборами. Ее ждал переезд, но кое-кто ждал ее с нетерпением, и она чувствовала это. Каждый магический поток в теле вибрировал все настойчивее, и в последние часы девушка уже просто не могла и дальше игнорировать снежное пламя. Оно требовало ее к себе. «Я дерну ручку легко, и если она будет тяжело поддаваться, я быстренько унесу ноги», — думала она. Но как только она повернула в нужный коридор, двери зала снежного пламени настежь распахнулись, не оставляя девушке другого выбора, как зайти. Почему она не спешила туда, где всегда чувствовала себя защищенной? Почему в душе царили сумятица и бардак, как только она думала о рандеву с волшебным пламенем? Знакомый с детства огонь теперь казался незнакомым. Ощущение нерушимости и неприкосновенности хранителей драконов испарилось, и осталось лишь странное чувство. Чувство, как будто она шла знакомиться вновь с кем-то новым. Ведь за время, что она провела у пустынных, она поняла одно — пламя не только питает их силой, оно еще и играет в только ему понятные игры. А быть пешкой на шахматной доске девушке совсем не понравилось. Почесав ногтями место на груди, которого касался сапфировый кулон, Оливия набрала воздуха, надеясь, что вместе с ним она набралась еще и отваги и смелости. Каждый ее шаг по плитке зала словно молоток колотил по сознанию девушки, и, поняв, что так дальше идти просто невозможно и надо успокоиться, она остановилась. Вдох, выдох, вдох, выдох. Осеннее пламя горит, как горело и до ее рождения, и Оливия надеялась, будет еще долго гореть и после ее смерти. Но она боялась признаться самой себе, что авторитет хранителя снежных драконов в ее глазах поубавился. «Вот и хорошо, а то смотрела на меня, как на создателя». В голове раздался голос, и она не могла понять, принадлежал он мужчине или женщине. Одна только уверенность, что с ней говорит волшебный огонь, пылала внутри вместе с чувством облегчения. Оливия боялась признаться самой себе, что она больше всего боялась, что обидит снежное пламя своими чувствами, которые, она не сомневалась, не сможет скрыть. Теперь шаги дались легко. Секунда, и девушка опускается вниз, садится на пятки, а по щекам бегут слезы. Слезы облегчения, надежды на счастливое будущее и благодарности. Благодарности за Ракаэля, за спасение от пустынных, за магию. Ее любовь к волшебному огню изменилась, стала более осознанной, но уже спокойной. Языки пламени коснулись щек, осушив слезы, и девушка умиротворенно улыбнулась. Менялся мир, менялись ощущения. Но пока снежное пламя охраняло долину, все были в безопасности. Маркель мог бы поступить, как всегда, подло, грязно, но он не был уверен, достигнет ли тогда успеха. Подставная измена любой из сторон могла быть быстро оспоренной, и даже если бы все сложилось, и Оливия поверила бы во все, была вероятность, что она просто не захочет с ним общаться. Он уже хорошо знал девушку, чтобы понять, даже в пучине отчаяния она не сбежит от родных, заставив их волноваться. Он помнил, как она скучала по Лиловому озеру, по самой снежной долине, по родителям и по своему народу. Мог ли он в нынешнем положении поспорить с этим? Вряд ли. Стоило ему признать. Какие бы варианты он ни перебирал в голове, все казалось ему не тем. Все они имели слабые места, приводя огненного дракона в ярость. Не идеальны. А ему нужен был идеальный план. Его взгляд зацепился за гнома, и он пошел на снижение, собираясь поймать обладателя косматой бороды. Уж кого-кого, а маленького народца в снежной долине не должно было быть. Гном оказался на удивление молодым и юрким. Он так вертелся в когтях, что Маркель был вынужден поменять обличье на человеческое, чтобы не проткнуть когтем мягкое вертлявое тело. Гном шлепнулся на землю и не успел очухаться, как огненный дракон уже отшвырнул от него топор и принялся за обыск. Он прекрасно знал, что гномьи карманы — просто кладезь сюрпризов. А неприятных сюрпризов он желал сейчас меньше всего. Разложив изъятое по своим карманам, Маркель решил позднее разобраться, что там и зачем. «А ну, быстро говори, что ты здесь вынюхиваешь!» Маркель, ничуть не беспокоясь о чувствах гнома, поднял его за бороду. Расшаркиваться в приличиях с теми, кто понимает закон силы, было бы большой ошибкой. Гном завертелся, еще с минуту яростно пыхтел, пытаясь достать дракона руками и ногами, а потом стал молча буравить Маркеля тяжелым взглядом глубоко посаженных глаз. Тогда Огненный решил давить на самое больное место гномов. «Заберу пояс», — спокойно сказал дракон, и гном поник. Да, Маркель знал, чем угрожать. И этот маленький секрет он узнал еще мальчишкой, познакомившись с одним из гномов, тогда, когда отец оставил его в огненном разломе взрослеть. На его счастье ему встретился старик-гном, который пожалел мальчонку. Видимо, один из выходов находился недалеко, но Маркель об этом так и не узнал. Он попал в беду, свалившись в расщелину, а гному не хватало росту и силы, чтобы его вытащить. А вот длины ремня бы как раз хватило, но при упоминании о нем тот так всполошился, что мальчишку разобрало любопытство. Несмотря на незавидное положение, вот тогда он и узнал, что даже дать чужаку в руки ремень рода — позор. И теперь эти знания были как никогда кстати. «Лучше убей!» — гном закрыл глаза и приготовился к худшему. «Говори», — продолжал давить Маркель. «Если я скажу, то меня убьют свои же», — гордо произнес гном. И огненный дракон не ожидал другого. Именно так и было бы. А соврать своему предводителю на камне правды они не могли. Маркель после знаменательной встречи увлекся историей гномов и посвятил огромное количество времени поискам информации. Но до сих пор завеса жизни гномов не открылась для него и на одну треть. «Хорошо», — согласился Маркель. «Тогда расскажи». «Что это за штучки ты принес с собой?» «Ага, я расскажу, и ты меня убьешь». «Нет, что ты, даю слово снежного дракона», — заверил его Маркель. Гном удивленно посмотрел на дракона, не веря в чудо, неужели его и правда оставят в живых? Тогда он готов все-все рассказать о предметах, что принес с собой. Невелика цена за то, что он освободится и не предаст своих. Но вот только молодой гном не догадывался, что обещание ему дал совсем не снежный дракон. После визита к снежному пламени Оливия себя чувствовала перерожденной, расслабленной и умиротворенной. Уверенность, что она на правильном пути, окрепла, и она точно решила, что Милара имела право знать, что у нее есть отец, а сам Вулус, что его ребенок жив. Волшебный огонь подтвердил ее догадку, и она была благодарна за эту малость, которая придала ей столько сил. Воодушевленная, она хотела поделиться с Ракаэлем информацией и влетела в его комнату без стука. Он переодевался в форму, и вторжение девушки ввело его в ступор. Нервно захихикав, девушка отвернулась, посудив, что раз она почти ничего не видела, то и стесняться нечего, тем более у мужа. Надо было прекращать краснеть по любому поводу, и Оливия осталась в комнате и стала рассказывать все о своих догадках о происхождении Милары. Пока она рассказывала, сзади Ракаэль шуршал одеждой, что-то вываливалось на пол, но девушка не стала оборачиваться. То, что у Ракаэля все валилось из рук, льстило ее самолюбию. Вдруг ее резко развернули и впились в губы с такой силой, что она скрипнула зубами. Такого напора она никак не ожидала, но была рада. Поначалу. Что-то казалось не тем. Странное ощущение не покидало ее, а огонь внутри не разгорался. Списав все на то, что переволновалась до этого, девушка стала с удвоенной силой отвечать на поцелуи. На мгновение ей показалось, что зеленые глаза блеснули бирюзой, но, заглянув в них вновь, она убедилась, у него по-прежнему были глаза цвета мха. Прикосновения мужчины стали агрессивными, резкими, немного грубыми, ни капли былой нежности, один лютый голод. И Оливия, вопреки всей логике, ощущала, как леденеют ее руки и ноги, хотя до этого на любые касания снежного дракона тело горело огнем. Ракаэль швырнул ее на кровать, и она пришла в чувство. Печать на руке горела, и девушка не могла ничего понять. «Нет!» — крикнула она, вдруг испугавшись своего мужа. Но он остался к ней глух. На Оливию накатило ощущение нереальности происходящего. Холод простыней, грубые прикосновения и белый потолок. Так не должно быть, не должно. Прикосновения любимого должны окрылять, зажигать, томить и распалять. Но то, что чувствовала сейчас Оливия, больше походило на отвращение и неприятие. Она должна была кипеть в жерле вулкана, а вместо этого слышала, как рядом пролетела муха. Собственные ощущения стали огромным сюрпризом для девушки. Не такого она ждала, не об этом мечтала. Внутренний протест был настолько силен, что девушка не смогла сдержать частичного перевоплощения и вонзила когти в спину Ракаэля. И хватило секунды, чтобы вылететь в коридор, на ходу приводя платье в порядок. Окружающее смазалось для нее одним неясным пятном, и паника взяла верх над эмоциями. Все то былое спокойствие и умиротворение исчезло, будто бы и не было встречи со снежным пламенем, и все ее существо словно разделилось на две половинки. Для одной из них любовь к Ракаэлю была непоколебима, а для второй все перевернулось с ног на голову. Для переезда еще определенно рано. Это единственная разумная мысль била сейчас в ее голове. А душа разрывалась на части. Ведь в какой-то миг, когда она закрыла глаза в его объятиях, она почувствовала себя в объятиях с другим. С другим запахом, с другим теплом тела, с другой энергетикой. Но когда ее глаза открылись вновь, все вернулось на круги своя. Рано, слишком рано, бормотала Оливия себе под нос. Маркель действовал спонтанно. Пробраться в спальню к сопернику оказалось легче простого. Самонадеянный снежный запирал дверь чисто символично, на один дохлый замочек, который вскрывался поворотом когтя. Ледяной дурак думал, что никто не посмеет покуситься на его комнату, а вот огненный посмел. И даже больше, он посмел посягнуть на его жену. Временную жену, а вскоре и бывшую временную жену. Сначала он просто решил примерить на себя личину Ракаэля и попрактиковаться, но внезапное появление Оливии нарушило его планы. Но он был даже рад. Вот только, правда, он хотел сначала отпугнуть девушку жестокостью снежного, его жуткой моралью, страстными пристрастиями, о которых бы позаботился Маркель. Но он просто не смог устоять перед хрупкой фигурой девушки. Он так давно не держал ее в объятиях, так давно не целовал мягкие губы, не ощущал ее нежную кожу под ладонями, и его унесло. И он был рад, что Оливия его остановила. План стал бы висеть на волоске. А Маркелю было нужно, чтобы Ракаэль как можно позднее узнал о том, что кто-то подставляет его по-крупному. Да-да, маленькие пакости, омрачающие репутацию воина, касались только Оливии. А вот серьезные преступления он совершит уже на глазах у всей Снежной долины. А вот чуть было не состоявшаяся близость могла все значительно осложнить. Маркель вышел в коридор и отошел в нишу. Легкое движение руки, один глоток, и вот уже огненный дракон идет по ковровой дорожке, важно кивая слугам. Огненный решил нанести визит к Сандару. Ненавязчивая беседа, обсуждение дальнейших торговых отношений, а там он, возможно, сможет узнать распорядок дня Ракаэля под каким-нибудь благовидным предлогом. Довольно потерев руки, Маркель был уверен, в этот раз у него все получится. Ракаэль понял удивительную вещь. Когда тебя старательно избегают, это не просто бесит, это выводит из себя. Весь день Оливия, словно вертлявый зайка, постоянно ускользала из его поля зрения, стоило ему направиться в ее сторону. Тысячи дел и сотни причин были найдены, чтобы ловко ускользать из его рук, которые вот-вот норовили превратиться в драконьи лапы и поймать, наконец, добычу. Он успокаивал себя тем, что Оливия уже должна была переехать к нему с минимумом вещей. День у снежного дракона выдался загруженный, поэтому он не успел заскочить за сумками, но думал, что у него еще все впереди. Но когда он открыл дверь в свою комнату, оказалось, что так думал только он один. Неужели он зря весь день приготавливал себя к женскому вторжению на свою территорию? Неужели зря уговаривал себя не перегибать палку, если Оливия займет его тумбочку или ящик комода для оружия? Струсила? Передумала? В голове тут же вспыхнули картины, как, завидев его, девушка старательно поворачивала в сторону, и он встал как вкопанный. Она передумала. Ракаэль присел на кровать, а хмурый зеленый взгляд уперся в пол. Ну уж нет. Его это определенно не устраивало. Хлопнув дверью, что есть мочи, он как молния помчался в покое Оливии, решив предложить ей свое плечо для транспортировки строптивых жен. Он не хотел больше ни одного дня спать в одиночестве. Когда Лизабет не смогла найти на туалетном столике свой любимый рубиновый гарнитур, она не сразу придала этому значение. Воровства в замке никогда не было, а вот случайность всегда имела место быть. Его могла взять Оливия, или Сандар мог отдать на чистку ювелиру, да мало ли вариантов. Но когда супруга снежного лорда открыла свою шкатулку в поисках достойной замены любимому комплекту, то не смогла прийти в себя еще минуту, смотря на абсолютно пустое дно. Пуста, выгребена подчистую. Надеясь всей душой на неудачную шутку мужа, ну мало ли, дело к старости, свои причуды, Лизабет с пустой шкатулкой отправилась на поиски мужа. Но Сандар был на важном совещании, а отвлекать его по такому поводу она не стала, решив заглянуть к дочери. Ну а мало ли. И застала Оливию растерянной. Ее дочь сидела у окна и смотрела в сторону Лилового озера, которое было видно вдали. «Хочешь туда?» — спросила тихо с порога Лизабет, и девушка вздрогнула. Она была так глубоко в своих мыслях, что не заметила матери, пока та не обратилась к ней. Оливия кивнула, встала и поцеловала мать в щеку, бросив удивленный взгляд на шкатулку. «Только не говори, что хочешь что-нибудь мне подарить», — протянула девушка. Элизабет насмешливо хмыкнула. Любовь к крупным украшениям с большими камнями женщины была вечна. И сколько бы раз Лизабет не пыталась надеть один из своих драгоценных комплектов на дочь, та не была в восторге, и вместо этого выбирала какие-нибудь скромные сережки из своих запасов. Женщина молча открыла шкатулку. «Ты не знаешь, папа ничего не затеял? Например, спаять их все воедино, Оливия улыбнулась, но в глазах дочери Элизабет увидела затаённые переживания. «Да, ты права, звучит глупо». Элизабет вздохнула, подошла к столику дочери и приоткрыла кованый ларец. «Выбирай любой, мам!» Дочь была щедра в своих порывах, но... Она тоже пуста. Более удачного момента для выяснения отношений было бы трудно придумать. Ракаэль, жена и теща. Запал немного поутих, а когда дамы рассказали ему о пропаже драгоценностей, внутреннее чутье кричало в мужчине, чтобы он был начеку и не пропустил это мимо ушей. А своему чутью он привык доверять всегда, спасавшее не раз в бою его жизнь, оно было как часть его самого, как дополнительный орган чувств. В замке объявился вор, но этому не было никакого объяснения. Свои бы никогда бы не пошли на такое, зная, что эти вещи просто невозможно было здесь реализовать и превратить в звонкие монеты, узнаваемые, приметные, с камнями размером с крупные ягоды. Даже самый отъявленный коллекционер никогда бы не рискнул своей жизнью и не стал бы приобретать их в свою коллекцию, как бы ни хотел. Если только ворам бы удалось навсегда покинуть границы долины еще до того, как стражам пришло бы распоряжение о поиске украшений. Снежных драконов кража таких дорогих вещей просто не интересовала, в этом он был уверен. Проще было стянуть что-то на рынке, ограбить магазинчик, но даже такие вещи случались в Снежной долине крайне редко. Что уж говорить о такой большой краже. Но не стоило забывать и об огненных драконах. Чужаках, которые со дня на день собирались покинуть гостеприимную долину и улететь в свои земли. Могли ли они пойти на такое преступление? Кто из них мог быть так глуп? Расспросив Оливию Элизабет о содержимом и попросив составить список и описание украденного, он быстро чмокнул растерянную жену в щеку на прощание и помчался узнавать у всех обитателей замка, целы ли их драгоценности. Дело можно было раскрыть по горячим следам, и Ракаэль собирался это сделать, и даже если из-за этого придется перетряхнуть все их сумки, он был готов нарушить отношения с огненными. Нужна была только поддержка Снежного Лорда. Ракаэль поймал себя на мысли, что жаждет, чтобы огненные оказались ворами. Особенно ему хотелось свести счеты с одним из них. Предводитель гномов Мирик считал, что превзошел сам себя. Так изящно уделал врага, даже не замарав руки. Вот правда, враг еще сам не знает, что для него уготовано, но делу время. Совсем скоро это выльется наружу и разразится война. Мирик мыслил как гном, жил как гном и видел мир исключительно глазами гнома. Поэтому он даже допустить не мог, что когда в замке пропали все до одной драгоценности, а потом обнаружится у нескольких огненных в личных вещах, кровопролития не будет. Пройдут обыски, виновных привлекут к ответственности, но никто и не подумает обнажить мечи против еще недавних союзников в борьбе с пустынными драконами. Когда он узнал об этом, то порубил топором свой рабочий стол в щепки. Он не мог понять, как покушение на самое дорогое, на личное сокровище осталось ненаказанным. Заключение под стражу — это не орошение кровью. Мирик никак не мог понять, что то, что для гномов смертельное оскорбление и кража самого дорогого для драконов, пусть и неприятность, но явно не вещь, служащая поводом для разжигания кровопролитной розни. Мирик топтал щепки ботинками, хватаясь за голову, и впервые в жизни признал, что кто-то может рассуждать немного по-другому, нежели гномы, и не считать это неправильным.